Глава 15. Роуэн. Из леса мы вышли прямиком к раскинувшемуся среди холмов, огороженному забором общинному поселению. Пасущиеся повсюду коровы и козы вяло жевали траву. Вглядываясь в петляющие между деревянными домиками тропки, я вдруг сообразила, куда попала. Думаю, это деревня Салем. Сейчас она называется Денверс. Посмотрев на линию горизонта, я указала на пологий холм. А вон там Готтерн-Хилл, названный в честь судьи, который руководил процессом по делу ведьм. Позже там построили государственную больницу Денверса, психиатрическую лечебницу, скандально известную жестоким обращением с пациентами. Сейчас на ее месте многоквартирный дом. Мне нравилось думать, что злой дух Готтерна до сих пор давлеет над тем местом. Орион удивленно поднял брови. «Откуда тебе все это известно?» «В Осборне больше нечем заняться, кроме как изучать его зловещую историю». Я посмотрела на большой черный дом, стоящий на окраине деревни, унылую постройку с двускатной крышей и искривленным деревом позади. «Жуткое местечко, правда?» «Роуэн», — предупреждающе прошептал Орион, — «старайся поменьше болтать». Твой акцент выдает тебя с головой. Что ж, ладно, оставлю свои знания при себе. Когда мы достигли грунтовой дороги, мимо проскакал человек на лошади. На нем была высокая конусообразная шляпа и широкий белый воротник. Придержав поводье, мужчина окинул нас подозрительным взором, и у меня ёкнуло сердце. На меня смотрит человек, живший несколько сотен лет назад. Место, в котором мы оказались, нисколько не походило на ад, но я знала, что в здешних тенях таятся злые побуждения. Орион очень живо расписал, как соседи ополчились друг на друга. Из-за доносов и клеветы людей бросали в тюрьмы, тем самым обрекая на смерть. Холодный ветер что-то нашептывал мне на ухо, пока мы брели по дороге мимо покосившихся домишек и высокого белого зала собраний с многостворчатыми окнами. Я с тоской смотрела на теплый свет, мечтая оказаться внутри. Встретив несколько женщин, закутанных в теплые шали, с чепцами на головах и корзинами в руках, мы снова поймали на себе настороженные взгляды. Справа от нас извивалась река, несущая свои воды на юг. «Где нам его искать?» — прошептала я, когда мы остались одни. «В старом Осборнском лесу», — негромко отозвался Орион. Я натужно сглотнула. Именно там погибла моя мама. Хоть мы и находились в движении, холод все равно покусывал кончики пальцев на ногах, заставляя громко стучать зубами. «У нас же ведь монеты, можно купить горячего супа или какой-нибудь другой еды». «Хорошо, я знаю одно место. Но ты говори тише». Урчащий живот красноречиво давал понять, что я снова успела проголодаться. Казалось, мы уже целую вечность шагали на холоде. Мимо ферм, церкви, кладбища с поросшими мхом надгробиями и черепами, следящими за нами пустыми глазницами. Время от времени мимо проезжали запряженные лошадьми телеги. Изредка люди кивали нам и желали доброго утра. Достигнув скалистого холма, я поняла, что мы оказались в городке Салем с его Гэллоус-Хилл, холмом виселиц, на котором вздернули 19 человек. В современном городе с этого скалистого выступа открывается вид на парковку за аптекой. Однако сейчас я находилась в мрачном Салеме из прошлого и видела болтающееся в петле тело, эдакое угрюмое предупреждение. Это была старуха, чьи длинные седые волосы закрывали лицо, ноги покачивались над землей, а пальцы выглядели отвратительно костлявыми. Она посерела и задубела. Кожа вся покрылась бородавками, наверное, от долгого пребывания в тюрьме. При виде нее у меня сжалось горло, и я едва не задохнулась от поднимающейся в груди жалости. Должно быть, ее повесили прямо на глазах у родственников. Никогда еще я так сильно не хотела поскорее убраться из этого места. Ветер трепал длинные полы плаща и серебристые волосы Ориона, но он даже не сбавил шага. то ли торопился удалиться от трупа, то ли его это и в самом деле не волновало. В попытке согреться я энергично растерла ладони и подула на них. Дыхание изо рта вырвалось облачками пара. Я ускорилась, чтобы не отставать от Риона, но мерзлая земля все равно холодила ноги через подошвы тонких кожаных ботинок. К тому времени, как мы достигли знаменитого дома о семи фронтонах, расположенного рядом с пристанью, мое тело совсем онемело. Суровый готический особняк, возвышающийся над серо-стальными водами Атлантического океана, был выкрашен темно-коричневой, почти черной краской. Сходство с жилищем ведьм усиливалось благодаря многостворчатым окнам и острым шпилям. Маленькие домишки со всех сторон обступили городскую площадь, на которой раскинулся рынок, где стоящие за прилавками торговцы продавали овощи и хлеб. Прямо перед особняком у позорного столба висели закованные в колодки мужчина и женщина, чьи вымазанные в грязи головы и руки оказались просунуты в узкие деревянные отверстия. Скорее всего, им было жутко неудобно находиться в такой позе, в полусогнутом состоянии и со скрюченными шеями. Табличка у подножия столба обвиняла их в грехе прелюбодеяния. «Потаскуха!» — выкрикнул кто-то из окна, и женщина вздрогнула, словно от удара камнем. Похоже, такие, как Джек Корвин, существовали на свете с незапамятных времен. Я старалась не глазеть на отбывающую наказание парочку, но женщина сама посмотрела на меня из-под завесы грязных волос, и на ее лице отразилось страдание. «Должен ли блуд караться столь сурово?» — задумалась я. «Пожалуй, зависит от того, кто с кем согрешил». Переходя дорогу позади них, я скривилась при виде голых спин, покрытых коркой засохшей крови. Так их еще и пороли плетьми. Ниже пояса они были голыми, с потеками крови на коже. Орион со скучающим видом повернулся ко мне. «Мы можем поесть вон там». «Что?» — резко вскрикнул я, будучи под впечатлением от увиденного. Взяв себя в руки и понизив голос, я продолжила. «Орион, неужели тебя это не беспокоит?» Он посмотрел на выпоротую пару, как будто только что заметил ее присутствие. «Ты вроде хотела есть. Следуй за мной». Он привел меня к деревянному зданию с изображением котлана, висящей над дверью серой вывески. Стоило войти внутрь, как от запаха еды у меня потекли слюнки. Я осмотрела помещение с темными деревянными стенами и тянущимися по потолку толстыми балками. На разведенном в очаге огне стоял большой железный котел, в котором что-то булькало, а сидящие за столом люди попивали пиво. Несколько человек сгрудилось у деревянной стойки в центре. Я порадовалась, наконец оказавшись в тепле. В таверне повисла тишина, и на нас обратились взгляды всех присутствующих. Мужчин, женщин, детей. Кажется, даже развалившийся на стойке кот удостоил своим вниманием. Царящая здесь атмосфера уюта так и манила. Пляшущие по стенам отблески пламени, поднимающийся от котла пар. Несколько мгновений спустя все вновь занялись едой и питьем. Орион пересек комнату и сел за стол у окна. От жара стекло запотело, и я провела по нему рукой, чтобы посмотреть на улицу. Отсюда открывался вид на городскую площадь, и я тут же отыскала глазами закованную в колодки пару, терпящую неимоверные страдания. Похоже, так и было задумано. Публичное наказание — тоже своеобразный способ контроля над жителями. Ужасно унизительно, зато другим неповадно будет. Никому не хотелось оказаться на месте тех двоих. Я не сразу сообразила, что Орион с кем-то разговаривает. Очнувшись от мрачных дум, увидела стоящую у нашего стола молодую женщину с убранными под белый чепец волосами. Она не сводила с моего спутника широко распахнутых голубых глаз. «И зачем это вам в Осборн понадобилось, досточтимый господин Ашур? Сама-то я там отродясь не бывала». Она похлопала ресницами. «Сказывают, будто там что ни шаг, то злая магия, али прелюбодеи. И селение демонов неподалеку. Хоть бы к нам не полезли, окаянные. Еще я слыхала, сам дьявол в тех лесах шастает. Пережил он войну-то великую, остался невредим, да и связывающие чары ему нипочем. Не ходите вы туда, сделайте милость, а то ведь и сгинуть недолго. Досточтимый господин Ашур, это еще что за обращение? «Ох, какой ужас!» — отозвался Орион, и я уловила в его тоне легчайший оттенок сарказма. Хоть бы эта женщина ничего не заметила. «Прелюбодеи? Вот богомерзкие люди!» Подавшись вперед, она зашептала. «Отвратительные твари! Вы как в Осборн-то явитесь, так и передайте! Сама матушка Патнам сказывала, дьявол поселился в лесу из-за нечестивости людской». В чащобе добрые люди делаются аки-звери, разгуливают промеж деревьев, в чем мать родила, в крови вымаранные. Женщины там отдают тела свои человеку тени, наподобие самок в течке. Стоят на руках и коленях, да визжат от неги животной. Собеседница Ориона тараторила, захлебываясь словами, пребывая в совершенном восторге. Глазки у нее бегали, щеки разрумянились. «Они с дьяволом уговор заключили. Сама видала. Вот как вас сейчас вижу». Я собралась возразить, что, по ее собственному заверению, в Осборне женщины никогда не была, но вовремя вспомнила, что мне велено держать язык за зубами. Что ж, если ее слова правдивы, а женщины и в самом деле бегают по лесу голышом, совокупляясь с демонами, возможно, именно по этой причине умирающий бог ошивается здесь уже целых полгода. Кем бы ни был, похоже, он знает толк в веселье. В отличие от унылого вида смертных мужчин, хлебающих суп в этой таверне. Неудивительно, что умирающий бог успел обзавестись почитательницами. Да и понятно, почему матушка Патнам отправилась на его поиски. Орион выпрямился, в теплом свете свечи, сверкнув голубыми глазами. «Горе тому, кто злодей вожделеет», — наставительно произнес он. «Мы явились сюда, дабы изгнать дьявола из этих добрых городов. Таково наше священное предназначение. Сколь много опасностей оно нам не сулило бы. Я лишь о том и мечтаю, чтобы загнать зверя окаянного на костер адов», да спалить его книгу дьявольскую, дабы доли не развращал он невинных девиц мерзостью своею. «Истину глаголите!» Щеки женщины раскраснелись сильнее, и она улыбнулась Ориону, продолжая таращиться на него, как завороженная. «Ох и доблестный живой охотник на демонов! Да-да, слыхали мы о Малиус да и Маниорум, знали, что явитесь вы очистить края наши от скверны. Поджидали мы вас, ох, поджидали!» Она склонилась еще ниже. «Большая честь для нас, коли пришел к нам такой выдающийся человек. Сила в вас великая и отвага. Уж вы нас убережете от зла». Я ушам своим не поверила. Женщины заигрывали с Орионом даже в аду. Он лишь сложил пальцы домиком. «И вы разумеете, дьявол тот и доселе рыщет в Осборнском лесу. Да куда ж он окаянный денется? Лес-то тот, как есть, проклят, своими глазами видала, да не единый раз, как бесстыдницы, в чем мать родила, вьются вокруг него в танце бесовском. Похоть им в головы ударила, опьянила. Все лес виноват, злые мысли внушает. А дьявол-то как разок глянул на меня, так и смекнул, что я исполнена благочестия, и осерчал страшно. Завыл он жутко, аки дикий зверь, да и прогнал меня в ночь глухую». Воодушевленная воспоминаниями, матушка Патнам провела рукой по своей груди. Из ее рассказа я заключила, что она намеренно бродила по лесу удовольствий, надеясь на встречу с дьяволом, но даже он ею не прельстился, сочтя чересчур странной. «Хвала вам, матушка Патнам!» — без тени веселья заявил Орион. «Вы истинно благословенная женщина!» Она хихикнула. «А поведайте-ка, сколько в вас росту! Не доводилось мне прежде встречать такого статного мужчину! Вы с жеребцом посоперничать можете!» Я уже открыла рот, чтобы напомнить о своем голоде, но Орион коснулся моей руки. Жена моя дала обет молчания, дабы искупить грехи свои. Полагаю, в Салеме мне следовало называться не иначе, как его законной супругой, В противном случае я рисковала оказаться в колодках, как та несчастная пара снаружи. Минуточку. Что за грехи Орион мне приписал? Женщина впервые повернулась ко мне, будто только сейчас заметила. «Грехи!» — протянула она, нахмурившись. «Лицом-то она и впрямь на блудливую демоницу похожа, какие во снах жутких являются. Что натворила она, ответьте! Надобно ей покаяться прилюдно!» Я лишь плечами пожала, а Орион усмехнулся уголками губ. Повинна она в искушениях порочных. А уж до плотских утех как жадна, не унять, не утешить, но ныне дюжа раскаивается. О, лицо женщины скривилось от отвращения. Глаза-то ее о том же сказывают. Все как есть в них видать. Она наигранно передернула плечами. Уж вы в лес тут ее не пущайте. Я пнула Ориона под столом. А что же дьявол? Продолжал он. «Где в лесу вы видали его, столь доблестно поборов искушение?» «На вершине холма скалистого, под лунным сиянием», сверкая глазами, отозвалась она и, спохватившись, добавила. «Принесу я вам омара, самого лучшего, дабы укрепили вы силы свои для борьбы против тьмы окаянной». Меня она полоснула острым, осуждающим взглядом. «Нечего так зыркать, матушка патным», мысленно ответила ей. «Я прекрасно знаю, что ты делала в том лесу».